Увы, пятница. Мы никогда не сколотим себе состояние, будучи или оставаясь лишь теми, кто мы есть. Ты только подумай, какое зрелище мы с тобой представляем. Твой хозяин и ты трудились на террасах, а я сидела над обрывом и высматривала парус на горизонте. Кто захочет читать про то, что некогда на скалах посреди моря жили-были два безнадежно скучных человека, которые все свое время посвятили выкапыванию из земли камней? Что до меня и моей мольбы о спасении, то мольбы очень быстро приедаются. Начинаешь понимать, почему мистер Фон навострил уши, услышав слово «людоед». Почему ему так хочется, чтобы у Круза был мушкет и сундучок с плотницкими инструментами? Без сомнения, он предпочел бы, чтобы Круза был помоложе, а его сердце пылало бы ко мне страстью. Однако уже поздно, и мне надо еще многое успеть до наступления ночи. Вероятно, мы с тобой одни в Англии, у которых нет лампы или свечи. Странной жизнью живем мы с тобой. Уверяю тебя, пятница, англичане так не живут. Они не едят морковь утром, днем и вечером, не прячутся, как кроты, и не ложатся спать с заходом солнца. Но дай нам только разбогатеть, и я покажу тебе, как может отличаться жизнь в Англии от жизни на скале, торчащей посреди океана. Завтра, пятница, завтра я сама сяду писать свой рассказ, пока не пришли приставы и не вышвырнули нас на улицу. Тогда у нас не останется не только ночлега, но и моркови, чтобы утолить голод. И все же, вопреки всему, что я говорю, история нашей жизни на острове вовсе не была такой уж тоскливой и не сводилась к одному только ожиданию. Были в ней мистические черточки, не так ли? Во-первых, террасы. Сколько камней перетаскали вы со своим хозяином? 10 тысяч? 100 тысяч? На острове, где не было семян, вы могли с таким же успехом поливать камни в ожидании, что они дадут ростки. Если твой хозяин действительно хотел стать колонистом и оставить после себя колонию, то не поступил бы он более мудро, да позволено мне будет сказать такое, бросив свое семя в единственное лоно, которое было на острове. Чем дальше отдаляюсь я от его террас, тем менее кажутся они мне полями земледельца и все более надгробиями, тем не самыми надгробиями, какие возводили себе посреди пустыни египетские фараоны и во имя сооружения которых столько рабов отдали свои жизни. Приходило ли тебе в голову подобное сравнение, или же легенды о египетских фараонах не достигли твоей африканской родины? Во-вторых, я продолжаю перечислять загадочные обстоятельства нашей жизни. Каким образом ты лишился языка? Твой хозяин говорил, что его отрезали работорговцы, но я никогда ни о чем подобном не слышала и никогда во всей Бразилии не видела раба с отрезанным языком. А может быть, твой хозяин сделал это сам, а вину взвалил на работорговцев? Если так, то это преступление необъяснимое. Это все равно, что убить первого встречного, чтобы он никому не рассказал, кто его убил. И каким образом сделал это твой хозяин? Уж, конечно, ни один раб не будет покорно подставлять свое тело для поругания. Может быть, Круза связал тебе руки и ноги, разжал твои зубы деревяшкой, а затем отрезал язык. Именно так все и было. Вспомним, что нож был единственным орудием, которое спас Круза после кораблекрушения. Но где он нашел веревку, чтобы тебя связать? Или же он сделал это, пока ты спал, засунув кулак тебе в рот и отрезал язык, пока ты так и не успел сообразить, что происходит? Или же на острове произрастает ягода, сок, который, добавленный в пищу, усыпил тебя мертвым сном? И Круза сделал это, пока ты пребывал в беспамятстве. И как тогда удалось ему остановить кровотечение у тебя во рту? Как ты не захлебнулся собственной кровью? Если только, конечно, язык не был вырезан, а только надрезан точным движением хирурга, отчего кровотечения почти не было, но речь стала невозможной. Или предположим, что были подрезаны сухожилия, движущие язык, сухожилия у основания языка, не сам язык. Я только предполагаю. Я не заглядывала тебе в рот. Когда твой хозяин предложил мне посмотреть, я отказалась. Мною овладело отвращение, какое мы испытываем к увечным людям. Как ты думаешь, почему это так? Потому ли, что они напоминают нам то, что мы предпочли бы забыть, а именно, как легко одним движением ножа или меча навсегда нарушается цельность и красота? Пожалуй. но по отношению к тебе я испытывала более глубокое отвращение. Я не могла прогнать от себя мысль о мягкости языка, его мягкости и влажности, о том, что он не живет на свету, и сколь он беспомощен перед ножом, едва преодолен состоящий из зубов барьер. В этом отношении язык подобен сердцу, правда? Разница только одна. Когда нож пронзает язык, мы не умираем. В этом смысле можно утверждать, что язык принадлежит миру игры, тогда как сердце к вещам более серьезным. И все же не сердце, а средства игры возвышают нас над животными. Пальцы, которыми мы прикасаемся к клавикордам или флейте, язык, с помощью которого мы шутим, лжем и соблазняем. Не имея органов, созданных для игры, животные, испытывая скуку, не знают, чем себя занять, кроме сна. И еще загадка — твоя покорность. Почему, живя вдвоем с Крузо все эти годы, ты подчинялся ему, хотя мог с легкостью его убить, ослепить, превратить в своего раба? Или состояние рабства настолько проникает в душу, что раб становится рабом на всю жизнь, как навечно прилипает к учителю запах чернил? И если говорить на чистоту, я могу так не говорить, ведь говорить с тобой все равно, что говорить со стеной. Почему ни ты, ни твой хозяин не вожделели меня? Женщину высаживают вблизи вашего острова, высокую черноволосую женщину с темными глазами, еще несколько часов назад спутницу капитана, домогавшегося ее любви. Ведь желания, томившиеся в вас многие годы, должны были вспыхнуть. Почему я ни разу не видела, чтобы ты, прячась за камнями, наблюдал за мной, когда я купалась? Или же тебя смущают высокие женщины, выходящие из моря? Может быть, они кажутся тебе изгнанными королевами, возвращающимися, чтобы предъявить права на принадлежащий им остров? Но, наверное, я несправедлива. Этот вопрос следовало задать только Крузо. Разве ты украл что-либо в своей жизни, ты, который сам был украден? И все-таки, неужели вы с Крузо каждый по-своему верили, что я явилась владычествовать над вами, а потому относились ко мне с опаской? Я задаю эти вопросы, потому что их задаст любой читатель нашей истории. Когда меня выбросило волной на берег, у меня и в мыслях не было, что я стану женой отверженного. Но читатель обязательно спросит, почему так было, что за все те ночи, которые я провела в хижине твоего хозяина, мы соединились, как положено, мужчине и женщине, всего лишь один раз. Состоит ли ответ в том, что наш остров не был тем райским садом, в котором наши прародители разгуливали нагишом и невинно, как звери, предавались любви? Мне кажется, что твой хозяин предпочитал, чтобы это был сад труда, но за неимением достойной цели занялся перетаскиванием камней, подобно тому, как муравьи за неимением более достойного занятия таскают взад-вперед песчинки. И, наконец, последняя загадка. Чем был ты занят, когда выплывал в море, стоя на бревне и разбрасывал по воде лепестки? Я скажу тебе, к какому выводу пришла я. Ты разбрасывал лепестки на том месте, где затонул корабль, разбрасывал в память о каком-то человеке, погибшем при кораблекрушении, может быть, об отце или матери, брате или сестре, а, возможно, и обо всей семье или близком друге. На одних только печалях пятницы, думала я, когда-то сказать мистеру Фону, так этого и не сделала. Может быть, построена цельная история, в то время как из равнодушия Крузо мало что можно выудить. Я должна идти, пятница. Ты думаешь, что перетаскивание камней — это тяжелейший из всех трудов? Но если бы ты увидел, как я, сидя за столом мистера Фо, вывожу пером буквы. Думай о каждой из них, как о камне, и думай о бумаге, как о острове. И представь, что я должна разбросать по поверхности острова камни, а когда это будет сделано, а работодатель останется недоволен. Всегда ли Крузо был доволен твоей работой? Мне придется снова их поднять. Если продолжить мое сравнение, это значит зачеркнуть написанное и расположить в другом порядке, и так бесконечно, день за днем. И все потому, что мистер Фо прячется от кредиторов. Иногда я думаю о себе, как о его рабыне. Если бы ты мог понять, ты бы, конечно, улыбнулся. Дни идут, ничто не меняется. От вас ни слова. Соседи обращают на нас не больше внимания, чем на бесплотных духов. Я побывала на Далстонском рынке, где продала скатерть и коробку с ложками, чтобы купить самое необходимое. Во всем остальном мы обязаны своим существованием – плодам вашего сада. Девочка вновь на посту возле ворот. Я пытаюсь не обращать на нее внимания. Сочинение занятия очень медленное. После хаоса мятежа и смерти португальца-капитана, после встречи с Крузой и знакомства кое с чем из жизни на острове, что еще могу я рассказать? В груди Крузо и Пятницы таилось слишком мало желаний спастись, начать новую жизнь. Мыслим ли рассказ, в котором нет желаний? Несмотря на террасы, это был остров Лени. Я спрашиваю себя, как поступали историки кораблекрушений до меня. Скорее всего, в отчаянии они начинали лгать. И все же я упорствую. Художник, рисующий унылую картину, например, два человека копают землю, имеет в своем распоряжении разнообразные средства, с помощью которых он может обогатить то, что он изображает. Он может сделать кожу первого золотистой, а коже второго придать оттенок черной сажи, создавая контраст светлых и темных тонов. Искусно воссоздавая их рабочие позы, он может показать, кто из них хозяин и кто раб. А чтобы оживить свою композицию, он может внести в нее то, чего не было в тот день, когда он писал с натуры, но могло быть в другие дни, скажем, двух чаек, кружащихся в вышине. Клюв одной раскрыт в крике, а в углу на далеких утесах стаю обезьян. Итак, мы видим, как художник отбирает, сопоставляет, добавляет детали, чтобы картина радовала глаз полнотой своего содержания. Рассказчик же, напротив, простите меня, если бы вы были здесь во плоти, я никогда не стала бы вас учить ремеслу рассказчика. Должен предугадать, какие эпизоды рассказы обещают оказаться полнокровными, выявить их скрытый смысл и сплести их воедино, как сплетают канат. Выявлению и сплетению, как любому ремеслу, можно научиться. Но что касается выбора обещающих, как жемчужницы, таящий жемчуг эпизодов, то искусство это по справедливости называют интуицией. Здесь автор сам по себе ничего не может добиться. Он должен ждать, когда на него милостиво снизойдет озарение. Если бы, живя на острове, я знала, что в один прекрасный день мне придется стать нашим летописцем, я была бы более настойчивой, расспрашивая Крузо. «Бросьте взгляд в прошлое», — сказала бы я, лежа рядом с ним в темноте. «Не можете ли вы вспомнить момент, когда вам вмиг открылась цель нашего существования на острове? Разве когда вы бродили по склонам или взбирались на скалы в поисках яиц, вас никогда не посещала внезапная мысль о нашем острове как некоем живом и дышащем существе, громадном животном допотопных времен, проспавшем столетия, не чувствуя, как по его спине в поисках средств существования ползают какие-то насекомые? Быть может, мы, Крузо, если смотреть с более высокой точки зрения, и есть эти насекомые? Быть может, мы ничем не лучше муравьев? Или же, когда он лежал, умирая на борту Хобарта, я могла сказать: «Крузо, ты оставляешь нас, ты уходишь туда, куда мы не можем последовать за тобой. Не хочешь ли ты, пользуясь правом уходящего, сказать нам последнее слово? Неужели ты ни в чем не хочешь исповедаться?» Мы плетемся лесной дорогой, я и девочка. Стоит осень, мы доехали до Эппинга дилижансом. Дальше мы идем пешком в Чешант. Под ногами густая подстилка из золотых, коричневых и красных листьев, и я не убеждена, что мы не сбились с дороги. Девочка идет сзади. «Куда вы меня ведете?» — спрашивает она в сотый раз. «Я веду тебя к твоей настоящей матери», — отвечаю я. «Я знаю, кто моя настоящая мать», — говорит она. «Вы моя настоящая мать». «Скоро ты увидишь свою настоящую мать», — говорю я, — «шагай быстрее. Мы должны вернуться затемно». Она бежит, чтобы не отставать. Мы все глубже погружаемся в лес, до ближайшего жилья много миль. «Давай передохнем», — говорю я. Мы садимся рядышком, прислонившись к стволу могучего дуба. Она достает из корзины хлеб, сыр и флягу с водой. Мы едим и пьем. Мы бредем дальше. Не сбились ли мы с дороги? Она снова отстает. «Нам не вернуться до темноты», — хнычет она. «Ты должна мне верить», — отвечаю я. Я останавливаюсь в темной лесной чащобе. «Давай снова передохнем», — предлагаю я. Я снимаю с нее плащ и стелю его на опавшую листву. Мы садимся. «Иди ко мне», — говорю я и обнимаю ее за плечи. Легкий трепет пробегает по ее телу. Во второй раз я позволяю ей прикоснуться ко мне. «Закрой глаза», — говорю я. Так тихо кругом, что слышен шорох нашей одежды, ее серого и моего черного платья. Голова ее ложится мне на плечо. Мы сидим посреди моря опавшей листвы, я и она, два живых существа. Я привела тебя сюда, чтобы рассказать о твоем происхождении, начинаю я. Не знаю, кто сказал тебе, что твой отец был пивовар из Дептфорда, который сбежал в Нидерланды, но все это выдумка. Твоего отца зовут Даниэль Фо. Это тот человек, который поручил тебе следить за домом в Ньюингтоне. Он же сказал тебе, что я твоя мать. Могу поручиться, что он и автор сказки про пивовара. Во Фландрии он содержит целые полки гренадеров. Она пробует что-то сказать, но я ей не даю. «Знаю, ты скажешь, что это неправда», — продолжаю я. «Знаю, ты скажешь, что никогда не видел этого самого Даниэля Фо. Но спроси себя, каким образом ты узнала, что твоя настоящая мать, Сьюзен Бартон, которая живет в таком-то доме в Сток-Ньюингтоне?» «Меня зовут Сьюзен Бартон», — шепчет она. «Это ничего не доказывает. В этом королевстве, если очень захочется, можно найти множество Сьюзен Бартон. Повторяю. То, что ты знаешь о своих родителях, дошло до тебя в виде рассказов, у которых один единственный источник. Кто же в таком случае моя настоящая мать? Ты папина дочка, у тебя нет матери. Боль, которую ты несешь в себе, это боль обделенности, а не боль утраты. Того, что ты хочешь обрести во мне, ты на самом деле никогда не имела. Папина дочка, — говорит она, — я никогда не слышала таких слов. Она качает головой. Что я имею в виду, говоря «папина дочка»? Я просыпаюсь серым лондонским утром, и слова эти еле слышно звучат в моих ушах. Улица пуста, вижу я из окна. Навсегда ли исчезла девочка? Изгнала я ее, наконец, потеряла в лесу. Будет ли она сидеть под домом, пока опадающие листья не покроют ее с головой вместе с корзинкой, обратив все вокруг в коричневато-золотистый ковер? «Дорогой мистер Фо, несколько дней тому назад пятница нашел вашу одежду, то, что висело в шкафу, и ваши парики. Это наряд цехового мастера? Я не знала, что есть гильдия сочинителей». При виде этого платья он пустился в пляс, чего я никогда раньше за ним не замечала. Он танцует по утрам в кухне, окна которой выходят на восток. Если день солнечный, он танцует на пятачке солнечного света, широко раскинув руки с закрытыми глазами, и так часами напролет, не зная усталости или головокружения. Днем он переходит в гостиную, окна которой смотрят на запад, и продолжает танцевать там. Весь во власти танца он перестает быть самим собой, не откликается ни на какие призывы. Я зову его по имени, но он не обращает на меня внимания, я протягиваю к нему руку, и он отталкивает ее. Танцуя, он все время издает невнятные горловые звуки, иногда мне кажется, что он поет. В общем-то, мне безразлично, сколько времени он поет и танцует, лишь бы выполнял свои немногие обязанности. Не стану же я копать, пока он кружится. Вчера ночью я решила отобрать у него вашу одежду и таким образом привести его в чувство. Однако, когда я, крадучись, вошла в его комнату, он не спал, а его руки крепко держали ваше платье, разложенное на постели, словно он предугадал мои намерения. Мне пришлось отступить.